Кодзики – это священная книга синтоизма, хотя, конечно, отмечают Арутюнов и Светлов не в том смысле, как Библия в христианстве или Коран в исламе. Кодзики, пишет Конрад, своя родная, близкая каждому японцу книга. К ней восходит все то, что составляет исконное, освобожденное от всяких примесей содержание японского национального духа. Кодзики – ключ к самой Японии, к самим японцам. Через Кодзики мы познаем и век богов, через нее же мы как нельзя лучше приближаемся к подлинно японскому и в современной Японии. В книге, отмечает Конрад, объединены две идеи. Идея кровного племенного единства и идея политической власти. Отражение первой в расширении племени во времени, в отношении к прошлому, в соединении с рождением вообще всех вещей, во включении всего инородного в состав племени, в подчинении ему, в притягивании генеалогической линии по главным представителям, богам, вождям, царям, как проявление единства племени. Отражение второй – в представлении политической власти как выполнение богами, вождями, царями воли высших богов. Японские хроники утверждают, что первоначально в мире царил хаос, но затем все приобрело стройность, небо отделилось от земли, обособились женское и мужское начало, первое в лице богини Идзанами, второе в лице ее мужа Идзанаги. У них родились богиня солнца Аматерасу, бог луны Цукуйоми и бог ветра и воды Сусано. Аматерасу и Сусано вступили между собой в борьбу. Аматерасу победила и осталась на небе, а Сусано был изгнан в страну Идзумо, на землю.